Часть третья. Предисловие к третьей части. Громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть? Александр Сергеевич Пушкин. Если уж говорить на чистоту, то отзывчивости и сердечности в непростом поэтическом искусстве что может противостоять? Даже лютая злоба и горькая зависть слабеют рядом с отзывчивостью душевной и тают рядом с сердечной любовью и простотой, так как все эти благочестивые качества – другие наименования благодати Божией. И если эта благодать повстречается с мошенничеством и плутовством, что переплелись с суетными мирскими делами, подобно искусственным нитям, смешанным с чистой шерстяной пряжей, то такие неблаговидные душевные качества сразу делаются явными, как утром отчетливо видна печать разврата на лице ночного блудника и проходимца. Пусть он будет даже очень умен. И никакое комедианство и притворство не смогут изобразить благость небесную, даже если они наклеют на себя слащавую улыбку от уха и до уха. Где находится благость небесная? Конечно, в сердце, потому что в голове находится суетный мир, а в сердце пребывает Бог, просвещающий человека. Поэтому никогда не забывать о бесконечном Боге, пребывающем в нашем собственном бесконечном сердце, для которого даже галактики, как брызги вечности, это и есть спасение. Ведь к простодушному и смиренному милость Божия, как говорится, приходит и остается, а от лукавого и подлого убегает и не дается». И никакие ухищрения не могут скрыть в стихотворном деле лукавство и подделки, как поддельное клеймо на негодные вещи или как гнилой мост не скроет бездонный провал. Искренние стихи пишутся без всякой утайки, и лучше всего, если они к тому же указывают всякой верующей душе путь к небесам Царствия Божия из непосредственного молитвенного опыта, рождаясь из истинной молитвы к Богу, которая людям кажется молчанием. Тогда стихи непременно получатся, а для этого нужно как следует смириться, так как на гордыне временно вознестись можно очень высоко, но падать придется гораздо глубже. Бог часто дает нам знать, когда мы отходим от Него, что мы сами по себе ничто. Но если мы с Ним, то Он открывает нам, что мы Его сыны. Когда в душе есть решимость, ум ясен, а сердце устремлено к благодатной чистоте и спасению, тогда оно само заговорит стихами и приведет человека с их помощью прямо к подножию духовной лестницы, на которой еще сохранились следы прошедших по ней святых мужей. Здесь, возможно, кто-то покачает головой и, ничего не уразумев, вздохнет, а кое-кто обязательно проговорит: «Так что же, всем нужно стремиться сделаться поэтами?» На это отвечаем со всяким смирением, таким образом. Конечно, нет необходимости обязательно становиться поэтом, но взрастить в себе самом чуткое сердце – первейшая обязанность всякого молитвенника и подвижника. А сомневающейся душе, упрекающей искренних людей в такой пустой затее, тихонько подскажем, что чуткость сердечная есть ценнейшее противоядие от слепоты и глухоты душевной, когда видя не видят и слыша не разумеют. Чему учили нас всех прежние благословенные молитвенники и подвижники? Они всех учили простому спасению. Живи скромно, спасайся ровно. То есть иди средним или царским путем. Не особо впадай в бурные радости и не слишком ввергай себя в сильные печали, а во всем держись Христа. Человек святой души, подобный незабвенному старцу архимандриту Кириллу Павлову, памяти которого мы посвящаем этот небольшой сборник стихов, казался окружающим самым заурядным монахом и самым обыкновенным духовником. Но, присмотревшись попристальней, можно было заметить, чем он отличался от остальных людей. Именно сердечной чуткостью, исполненной смиренной любви, которой нам, грешным, ох, как недостает. Это есть своего рода некая душевная утонченность и благодатная деликатность, незримо притягивающая к себе человеческие сердца. Подобное благодатное восприятие в чем-то неуловимо сродни высокой поэзии. Не постигающий сказанного не ухватывает сути, поскольку все это вызывает у него усмешку, но об этом можно и не говорить. Нужно, так сказать, опытно, а не умозрительно почувствовать вкус поэтического молитвенного переживания, в котором нет никаких земных привязанностей и которое может даже утолять голод и жажду, источаясь из сердца, подобно потокам живой воды. Но только лишь поэзия – язык, которым разговаривают с Богом. Этот язык есть неизреченное безмолвие духа. Доверившись мысли, теряешь духовное блаженство. Доверившись Богу, возвращаешь его. Так становишься или глупцом, или мудрецом. И получается, что, оставив прежнюю жизнь в слепоте и глухоте душевной, можно через это особое поэтическое видение узреть новый мир и духовно постичь иную жизнь, не от мира сего, прикоснувшись хотя бы на мгновение к святой небесной любви и к божественному безмолвию. Посему и мы, непонятливые, приложили немалый труд в надежде сделать чутким собственное сердце и со всем доверием полностью отдаем его вам, читающим эти строки, чтобы в завершение каждый из нас, верующий во Христа, мог с великой уверенностью и смирением сказать: «Бог победил во мне». Ум умер, Христос – это все, что есть вовеки. Молитвы юности. И словно из засады грянул Бог. Райнер Мария Рильке. Озеро Сорапис. Напоенное внутренней силой, мы с тобою оставили мир. Это озеро было красивым, словно вплавленный в душу сапфир. Облака бронзовели над нами, кинув в скалы не тающий снег, и вершины, как белое пламя, возле солнца летели в разбег. И безмолвие все обнимало, эхо в скалах, людей голоса, словно вечность оно прорастало в устремленные к небу глаза. Прорастало до мышц сухожилий удивительным счастьем любви. Мы его, как бессмертие, пили и насытиться им не могли. Наутро сердце пробудилось и в Бога до конца вошло. Так глубоко, так широко, что жизнь, которая приснилась, прозрачней стала, чем стекло, и как стекло упав, разбилась. Душа раскрылась, как сирень, в ликующий зеленый день, споющий на ветви цикады. Ведь в Бога сердце влюблено, а с ним и птицы заодно, и лист, целующий окно, когда в окне уже темно, когда для счастья ничего не надо. Тихим счастьем наполнилась беспокойная грудь, что хотелось, исполнилось, отогнав напрочь грусть, что желалось, достигнуто, что посеял, взошло, много истин постигнуто, еще больше ушло. Оттого грудь распахнута в голубой окоем, что вся жизнь перепахана благодатным огнем. Оттого, что закончилась ни сладка, ни кисла, тихим заревом солнечным и навеки ушла. Велосипед. Люди что-то весело кричат, я им тоже что-то отвечаю. Я качу, как много лет назад, я качу и ничего не знаю. По бокам ромашки да овсы, ели призрачных танцующие лапы, надо мною небо-монастырь с тучами, летящими на запад. Впереди на сотню лет вперед ничего плохого не маячит. Тот, кто любит Бога, тот поймет все, что это чувство значит. Беспокойства нет в моей душе, только бирюза и постоянство. Я без удержу расту и вообще стал невидим, как ее пространство. И потом, один, вдали как Бог, дожидаюсь тех, кто ждет ответа. Я-то знаю, если кто-то смог, значит, сможет тот, кто понял это. Молитва юности. Необъятные вершины, трав бессмертных аромат, и вокруг, куда ни глянешь, храмы Божии стоят. Колокольни исполины, гул потоков ледяных. Вижу Бога, слышу Бога в синеве, в себе и в них. В сонме гор необозримых, в тайне чувств неповторимых, обнимаю эту ширь всей безбрежностью души. И светлеет лик небесный, словно Божие чело, отрешенный, кроткий, нежный, ты, Господь, и я одно. Я шел с отрога до отрога, где гром гремел и пел трубя, когда в себе увидел Бога, смотря глазами внутрь себя. Сосна, свалившаяся на бок, и эхо, певшее вдали, не создавали беспорядок, но в мысли проросли мои. И стали строгих гор движения, и вся трепещущая ширь, как плоть моя, как отражение моей проснувшейся души. Любой предмет мечтой казался, стихом какого-то псалма, и мир, казалось, улыбался, откинув доводы ума. Но то, что ум постиг рабея, жило во всем без всяких бед, не как мечта или идея, но как сияющий в нем свет». Сердце будет птичье пение, звезды падают в траву. Это все земли вращение, там, где я живу. Это все весны забавы, как призыв к вращенью. Ухожу молиться в травы, следуя движению. В пальцах четки шерстяные, на груди иконка, где в объятиях Марии Бог с лицом ребенка. На лице его тревога и в глазах безбрежность, чтоб душа нашла у Бога и любовь, и нежность. Приподнимаясь над землей, плывя в небесной заводи, я был тобой, а ты был мной, храня любовь, как заповедь. Дрожали тени, серебря морскую гладь необозримую, и я узнал в тебе себя, как жизнь неповторимую. Летела чайка, глаз кося, на перламутр зари, и свет, с которым лгать нельзя, всю душу озарил. Он терпелив и кроток был, а я был слеп и глух, но то, что ты меня любил, преобразило дух. Горы помнят шаг мой осторожный, и дыхание, и судорожный хрип. Кто в палатке кашлял придорожный, чаем травным прогоняя грипп? Кто любил бродить сухим нагорьем, в васильках валялся на земле, над чужим не изгалялся горем, на чужой не богател беде. Пил с небес струящуюся воду, разжигал костры на берегу и любил не рабство, а свободу, ту, которую я с детства берегу. Не нужны ей ни асфальт, ни рельсы, принадлежности мирского бытия. Над горами синим стягом вейся, ты, свобода, молодость моя. Мальчики. В тумане мальчики играют на мартовском снегу, и снег тут никогда не тает, и мальчики не умирают, и я забыть их не могу. Тот, кто на свете народился, для тех, кто раньше жил, кто никогда не изменился, кто просто взял и появился, он всех нас изменил. В нем мы нашли на все ответы, и все узнали истины, и наши понесли секреты в неугомонные рассветы, причалы все и пристани. Там, замыкая круг сомнений и взрослых недоразумений, где снег, где зябнет плоть, чудесней всех земных явлений, играет с мальчиками исцелений в венце скорбей Господь. Сочельник. С тоской за плоть цепляюсь бренную, которую с трудом ношу, в окне, глядящем во вселенную, кружок морозный продышу. Зеленым сумраком взволнованный найду созвездие во тьме и лик лучами коронованный, создавший это бытие. Здесь им так много совершается, все, в чем живу я и расту, что в благодать преображается, а благодатью в красоту. И потому из мироздания лучится мне в окно звезда, которой не найду названия, но знаю это навсегда. Звезда, лучистая помощница, ты душу извлекла из схем, преобразив ее в пророчицу, а сердце в горний Вифлеем. И плачу я, как грешник сослепу, и знаю, высока цена, чтоб мне, как кроткому Иосифу, открылась Бога глубина. Преобразуя день вчерашний в день невозможный и не страшный, невозмутимый и живой, дождь зашумел над головой. Он бил наотмашь, на удачу, пузырил августовский пруд, треск грома не считал за труд, как будто он чего-то значил. Я прижимал к груди тетрадь, где облаками буквы расплывались, и дождь, казалось, был безумно рад, что мы с тетрадью мокрой обнимались. Он размывал слова напористо, стучался в землю жарким лбом, но даже гром боялся ссориться со строчкой в ней «Бог есть любовь». От помысла незваного жить не станешь заново. Не узнавший детства, не узнал блаженства. Не знавший горя много, не узнал и Бога. Кто не знал со злом борьбы, не узнал святой любви. Кто жил чужою болью, тот стал земною солью. Ты встаешь, потому что надо вставать. Ты поднимаешься, потому что пора подниматься. Ты живешь, потому что не хочешь пока умирать. Ты улыбаешься, потому что хочешь еще улыбаться. Ты выбираешься, как из тюрьмы, из одиночества, в котором ни имени нет и ни отчества. Оставив другим все сложности и несуразности, ты понимаешь цену мирской привязанности. Ты словно сдвигаешь в сторону занавес и со Вселенной общаешься запросто. И не добавить тебе, и не вычести из этой божественности ее необычности. Всегдашнее чувство, как тайна сладчайшая, чувство любви, драгоценность редчайшая, как бесконечная одновременность всех, кто поверил в ее несомненность. С вершин потянуло свежестью, смывая мирскую спесь, и в сердце пахнуло нежностью там и здесь. В горах я весь мир отринул, где душу под тихий вздох, как птицу из клетки вынул и выпустил в небо Бог. Последней ушла забота, как туча за перевал. Такого, как здесь горизонта, я никогда не видал. Такого речного оркестра я не слыхал лет 100. Трепещет душа, как невеста, избранная Христом. С могучими, слившись гигантами, где воздух лазурный разлит, не бредит она бриллиантами и никого не злит. И молится с ней вселенная, и даже далекий пик, и служит ей вечность мгновенная в этот мгновенный миг. Тому, кому спится, снится зорница, золотистые блики, травы повелики, под ласковым солнцем глазастый подсолнух, прибрежный пырей и мальки пескарей, и смех безотчетный, и говор бесчетный, и шепот, и тени, и запах сирени, а тот, кто уже от всего пробудился, в твоей благодати, Господь, возродился. Когда поток родится слез, тогда начнется жизнь всерьез. Живее сердца нету органа, когда в груди поет растроганно. Душа, певучая, как птица, в молитве к Богу устремится, и в ней, углем сгорев дотла, познает всю жестокость зла. Но побеждает жизнь действительно, когда спасение спасительно. В неправде нету благодати, как и во лжи разумного зерна. А правда, как и Бог, всегда не кстати за то, что благодатная она. И дети – это тоже полуправда, как свет чужой несбыточной страны. Душа, взрослея, взрослой стать не рада, из детства убегая в полусны. Земная ширь без них – одно безлюдство, как без людей тосклив асфальтный чад, так и без правды жить одно бесстыдство, как жизнь без святости, один кромешный ад. По горам блуждая, где придется, и палатку ставя средь лавин, все искал я место, где начнется жизнь, в которой буду я один. Я спешил куда-то, словно позван кем-то, не задумываясь о своей судьбе, но однажды поразился крепко тем, кого открыл в самом себе. Обитая в сердце на задворках, бесприютен, наг и нищ и босс, словно взял и вынес на закорках мою душу в этот мир Христос. Не заботясь о мирских соблазнах, Он со мной был рядом, не таясь, но Его я опознал не сразу, как слепой свою с душою связь. Там, в горах, я во Христе родился, где был счастлив в забытье вершин, счастлив тем, что в сердце свет открылся, тем, что с ним не буду я один. Не слыша старца наставлений, снедаемый мирской тоской, я ринулся в мир приключений, как будто сам не свой. Трубили ветры мощь и цельность, и синью душу даль звала. Я устремился в беспредельность по доброте, а не со зла. Но там, нырнув в житейский омут и в суете людской осев, приметил, что в ней больше тонут, выныривают не все, что солнце там совсем не светит, что там сомнения, как свинец, что для меня пути не эти, которым звал меня отец. И неожиданная смелость сожгла бродяжничество страсть, и вместе с ней живая зрелость внезапно в сердце родилась. И стали старцы наставления вдруг осязаемы родней, когда святые разумения сроднились вдруг с душой моей. Однажды к рассвету еще не умела, перебирая истертые четки, душа внутри тихонько запела без единой фальшивой нотки. Еще случались за потери и потеря, еще душа в сомнениях бродила, и я шептал, себе не веря, она заговорила. В ней столько звучало всего непривычного, что я трепетал от стыда сокровенного, но в голосе этом не слышалось личного, а больше необыкновенного. И замерло сердце от невероятного, и дрогнуло раз, другой и третий, и море света сошло благодатного. Вот так я Христа впервые встретил. Когда меня в детстве ласкала мама, желание в груди толкалось одно, и спрашивал я настойчиво и упрямо, а счастье какое оно? С годами до сути сумел я добраться, когда разлетелись, как чайки, мечты. Лишь мамин ответ мне помог разобраться, ведь счастье, сынок, это ты. Вновь в книгах упорно искал я ответы, друзей тормошил и учителей, и стало бродить мне по белому свету мучительней и тяжелей. Исчезли друзья и родители тоже, повсюду могилы, кресты, и я восклицаю в молитве: «О Боже, ведь счастье, Христос, только Ты!» Жить не любовью, а чувством всегда утомительно грустно. обманчивое чувство до боли, как в ране пригоршня соли. Стяжать мы любовь не умеем, что делает не с чувством, а с нею. Любовь и скромна, и послушна, кратка и недвоедушна, бессмертна она и бесстрастна, а потому прекрасна. Мне хотелось быть искренним, стойким в горе и радости, не запутаться в истине, не извериться в правде, не волнуясь промашками и поступками смелыми, жить на поле ромашковом, в доме с окнами светлыми, не печалить, а радовать, постигая суть книг, ни себя не обманывать, ни других, согревать сердце молнией, просветляться от гроз, в соловьиной симфонии задыхаться от слез, чтобы все мы любили и друг друга, и всех, чтобы молоды были не на год, а на век. Но вторгаются странности с намерением вразрез, и иные реальности обретают свой вес. Чтобы вспять обернувшимся начал жить в торопях, никогда не проснувшимся, потерявшим размах. Не хочу неизбежности, не люблю непреложности, допускаю небрежности, упрощаю все сложности, ни на что не заглядываюсь, ничего не боюсь, если любят, не радуюсь, а ругают и пусть. Очень трудно стать искренним, встретить беды с отрадою, но прекрасно жить в истине, чтобы встретиться с правдою. На лету искристая, блестящая, уплывала жизнь из рук, а потом вдруг стала настоящая и совсем иной, мой друг. Стала солнцем в летних чащах, вся в алмазных венчиках, в каплях ливней, шелестящих в ковылях застенчивых, под высоким небосклоном, распрощавшись с городом, вспыхнув радугой и громом, зашагала молодо, расплескав ветрами странствий пыль дорог немеренных, стала песнями пространства на тропинках времени, уподобилась красиво дню неприходящему, значит, Бог дал жить счастливо и по-настоящему. Когда сердца молчать устали, тогда в лесу, в горах, в степи одновременно мы узнали, что значит верить и любить. Лишь птицы бормотали сонно и розовели облака, и мы глядели восхищенно, влюбившись в Бога просто так. Смотрели в небо голубое и на деревья у тропы, и открывалось нам с тобою, что значит в Боге я и ты. Приняв серьезность нарочито, молились, позабыв себя, и Бог, как ласковый учитель, нам все прощал, любя. То, что так не нравится уму, сердцу вдруг оно всего дороже. И напротив, что легко тому, сердцу неприемлемо до дрожи. Всякий помысел, в мое нутро войдя, с виду кажется не страшная опасность, но всей кожей ощущаю я этой жизни страшную напрасность. Не с того ль мне не по вкусу разнобой, что живет внутри в бесчетных мыслях, приносящих лишь разлад с самим собой, тем, что не нашел в них нужных истин. Пусть живет в душе предвечный Бог, И мне видится, что это очень кстати, чтоб в евангельский она проникла слог, мой дурной преобразив характер. Не борясь с причудливой судьбой, благодать в ней ничего не портит. Что Господь в сравнении с тобой, человеческие временные скорби? Пусть мой дух, оставив эту землю и расставшись с самым дорогим, о тебе прекрасную поэму пусть себе расскажет и другим. Как не дергай себя, как не мучай, ах, как в жизни нужна благодать! Удивляться, конечно же, лучше, чем кого-то собой удивлять. Ни богатством, ни крепкой статью перед Родиной я не в долгу, потому и живу благодатью, что без Бога прожить не могу. Нищетою российских угодий не смутится усталый мой взгляд. Если есть где-то Божий угодник, он оболган, а может, распят. Мне мечты больше в жизни не надо, возвращаться к ней незачем спять, потому и на сердце отрада, что не в ней, а в душе благодать. Голоса молодости. Я ловлю самосвал на далекой дороге пустынной. У ботинок разбитых запыленный я ставлю рюкзак. Только ветер гудит под обрывом, как клич журавлиный, там, где сумрак лежит, как уснувшая в камнях гюрза. На асфальт синий зил фыркнул запахом въедливой гари, подняв облако дыма и горячим мотором рыча, белозубый таджик, говорливый, улыбчивый парень дверцу мне распахнул, ах, как дверца была горяча. Я в кабине сижу, ветер в клочья порвал эти дали, мой водитель геройский до пола педаль утопил, а жарище бушует, да, жары вы такой не знавали. Я бесстрастно молчу и лечу, и лечу, и лечу. Позади метеором гремящим бензовоз увязался. В нем кудрявый, скуластый и что-то орущий шофер. И как лихо вперед, обогнав старый ЗИЛ, он промчался. Помахал нам рукою и в синие дали ушел. У водителя враз нервы сдали, наверное, жестко зубы сцепив, оседлал он шоферский насест и вдогонку рванул в свой полет беспримерный по горячему в пятнах мазута шоссе. Две машины, два друга, два мрачных соперника очных, светом фар, рассекающим горный простор, разрывали на части вселенную ночью, позабыв о попутчике, в ночь устремившем свой взор. А потом, кончив рейс, усмехаясь, мне руку пожали, мол, ты как, хорошо? Ты не злишься на нас? Я сказал им спасибо, а шоферы его и не ждали. Значит, гонка у них удалась. Впереди тихо хлопнула дверь бензовоза. Мой товарищ, шатаясь, рухнул рядом со мной на траву. «Что за люди они?» – друг сказал, запинаясь. «Для чего эта гонка? Я думал, умру». Ночь пылала, плывя каруселью глубокой, бездонной. Я задумался в звоне сверчков луговых. Отчего же душа этой ночью бессонной так светлее и тише, и счастливее стала на миг? Если думать столетия буду и смотреть стану в тысячу глаз, не пойму я лишь, люди, откуда радость светлая в сердце взялась. Знаем мы, что сказать может много о спасенье любой богослов, А вот просто сказать нам про Бога не хватает у каждого слов. За Него я отдам все родное, то, чем больше всего дорожу. Кто мне скажет, что это такое Бог, которым живу и дышу? Отсекая любви пуповину, разрываем мы вечную связь с царством истины, Божиим Сыном, чтобы в царство земное упасть. Не держу на людей я обиды в сердцевине текучего дня. Если кто-то спасенье увидел, этим также он спас и меня. Ну, наконец-то, я один в горах, автобусом приехал с позаранку, оставив дом, где жил еще вчера, где жизнь похожа на ее изнанку. Рюкзак на плечи, ускоряю шаг. Мне нравится узнать свою полянку, где лес березовый смородиной пропах. Среди камней и россыпи цветов я будто знаю каждый здешний ирис под куполом бездонных облаков и парою кружащихся орлов и куст шиповника, который в камне вырос. Смываю пот с лица речной водой, снимаю с шеи вытертые четки и в горной тишине молитвенной святой в самозабвении тяну неспешно сотки. В молитве неусыпной и живой, там, в зарослях смородины пахучей, рву ягоды под дождевою тучей, крестясь на молнию с улыбкой счастливой, как будто счастье пригоршнями ем, и у воды, кипящей, белогривой, я забываю, что мне 27. Я забываю о себе, о теле, о разных мыслях, что меня заели, что дух безмолвно начал растворяться, о том, как это будет называться. С телесной, распрощавшись с скорлупою, еще прощаюсь я с самим собою. И лишь с одним Христом я не прощаюсь, с Ним, как огонь с огнем, соединяюсь, как пик заоблачный с отвагой смелой горца, как отражение в реке с живым сиянием солнца, как волны с глубиною в океане, как летний полдень с неба синевой, как шар земной с вселенной самой. На этой, в ирисах, березовой поляне, где Бог незримо говорит с душой. Для многих Бог, как большая аптека, прихватит сердце, можно лекарство купить. А где ему найти человека, который будет его любить? Без Бога человек – зверь наполовину, а зверь в религии – наполовину человек. Без Христа никому не стать христианином, даже если считать себя лучше всех. Религия с религией – бесконечные войны. Лишь христианин не воюет ни с кем. Это сердце его, пронзенное болью, распинается миром за любовь на кресте. Перестала ныть и плакать к ночи непогода, и пророс в ней желтым маком месяц небосвода. Невзирая на отвесность, по тропе тревожной уходил я в неизвестность, там, где невозможно. Часто шел напропалую, очень больно падал. Полюбил я жизнь такую, и другой не надо. Полюбил не за погоду, не за безопасность, за крылатую свободу и за благодатность. С костром в обнимку на рассвете прекрасно в юности пожить, а в старости в нетварном свете Христа всем сердцем полюбить. гряду пройти по острой грани, молиться ночью в шалаше и, победив в духовной брани, увидеть благодать в душе. Еще молитвенно припомнить улыбку матери родной и взгляд отца с любовью вспомнить, навек оставив дом земной. И, наконец, уже в полете всех добрым словом помянуть и вас, которые поймете, что значит в небо узкий путь. Ждал, когда мне откроется, был ли Богом любим, от Него не схоронишься помышлением любым. Этой мыслью израненный чуть себя не сгубил, жил любовью некраденной, сам когда полюбил. Счастлив первым свиданием, не спешил за другим, так и прожил с сознанием, что не брошен я им. Что ценил как заветное, что хранил как скупец, словно самое светлое Бог открыл под конец. Выйдя из неизвестности, и сейчас, и потом, Он единственный в вечности стал сладчайшим Христом. Я рос, не зная передышки, в 15 лет или около, из долговязого мальчишки до парня длинноногого. Стыдясь друзей, в романтике девчоночной профессии попал на школьной практике в отдел большой поэзии. Винтом крутилась очередь восторженных ценителей Есенина и прочего, до Бунина включительно. И девушкам, и женщинам за неимением лучшего совала в руки сменщица лишь Пушкина и Тютчева. Сомлев такой запаркою, я был белее, чем стенка, листая под прилавками Рубцова с Евтушенко. Храня сердца от пошлого, когда читать уж нечего, они пришли из прошлого, и вот придраться не к чему. Но самой дивной редкостью считал я только Библию, забыв с ребячьей дерзостью про книжную идиллию. И странными казались те фразы в шуме здания, когда души касались их словосочетания. Я благодарен прошлому, что сберегло от гибели все самое хорошее, что отыскал я в Библии. Замолкло, стихло, и не ноет больше то, что прошло, как будто без утрат. Меняюсь я и становлюсь попроще, гораздо проще, чем 100 лет назад. Не ведая с душою разделения, на поиск Бога я пошел за ней и нес свой крест ошибок и сомнения, весь в синяках отброшенных камней. Я был тогда сильнее и прямее, и, может быть, совсем не так упрям, и полюбил во много раз живее и родину, и старенький наш храм. Под плеском ветра, схлынув в одночасье, ушла во тьму великая страна, и вместе с ней мое простое счастье как будто забрала с собой она. Что ж потерплю, пусть велика утрата, и пусть невосполним урон от бед, но не она, конечно, виновата, виновен я, и мне держать ответ, что в покаянии в момент ее заката в душе не меркнул бесконечный свет. Ему не нужно ни борьбы, ни сожалений, он свет, не уходящий никуда, избавивший меня от всех сомнений, как то, что не похитят никогда. Тону в живой безмерности, не заслонив собой переизбытки верности былиночки земной. С любовью незагубленной Христа в груди ношу и плачу целомудренно, и вместе с Ним грущу. И вместе с Ним в слиянности живое не гублю, рыдаю в благодарности, и о других скорблю. Скрепляя примирение, ныряю, как в прилив, в живое излучение немеркнущей любви. Прозрение. Грозой тишина набухала, скользила бесшумно вода, и ночь беспрестанно вздыхала, пока я гулял у пруда. Я долго бродил этой ночью, молился и глаз не смыкал, потерянный, брошенный, точно о Боге еще не слыхал. И сердцем молил затаенно о том, что не буду жалеть, когда за него окрыленно приму безбоязненно смерть. Что верю в победу Христову, прошедшую все рубежи, что сердце пока не готово для преображения души. У моста, где колокол слышен, я каялся, плакать устав, и сам не заметил, как вышел на насыпь и сел у креста. Грозой тишина набухала, скользила бесшумно вода, и сердце сиянием стало, и с Богом слилось навсегда. Недруг. Молчал я, не соря словами, глаза в глаза, и молча ждал, когда закончится между нами неутолимая вражда. Смотрел он искоса и боком, был вкрадчив и опасно тих, а в небе празднично высоком клубился белоснежный вихрь. Мы разошлись без разговора, как забияки-сопляки, и было то финалом спора, хотя чесались кулаки. Счастливой юности кумиры давно уже сошли на нет, но дорог мне, кто был задира и кто непризнанный поэт. Христовой мудрости научен, я вслед за ним оставил мир, и пусть был я не самым лучшим, меня он с Богом примирил. На перепутье дальнем я перепутал дни, оставшись в самом давнем тысячелетии. Там все смешалось порознь в какой-то странный сон, что я проснулся после своих же похорон. Мой улетел попутчик в какой-то дальний век, а я упал из тучи на перевальный снег. Опять в земном мытарстве себя я узнаю, в каком-то древнем царстве на площади стою. Стою в рубахе длинной, от холода дрожу, и подаяние чинно я у царя прошу. И мне кладет на площади с улыбкою простой тот царь на белой лошади, огромный золотой. Тут хор небесный грянул, протяжно, высоко, растерянно я глянул, а рядом никого. Вновь манит даль, врата небес раскрывшая, такая новая, такая бывшая. Открыл окно, под перезвоны стекол, всем бурям я молюсь наперекор. Над морем, как всевидящее око, звезда летит, ей видно далеко. Ей видно все, от вдоха и до выдоха, как много слов я высказал и выдохнул, как мало радости дало их полномочия, как много горести и прочее, и прочее. И то, как тело исчезает, словно видимость, как дух мой постигает Бога истинность, и как душа приносит Богу Богова, ей также слышно очень, очень многое. О чем молчу, молясь в ночном безмолвстве, о чем я плачу, слыша голос совести, и в чем молитва кается беззвучная, все понимаешь ты, звезда моя летучая. И даже то, что Бог во мне струится, и то, чьи в памяти не исчезают лица, и то, как нарождается день солнечный, такой хороший и такой безоблачный. И если глянуть вдаль живую строго, такое мгновение приобретает вес, что мне хватает одного лишь Бога, а вместе с Ним хватает и чудес. Как кроток, тих и неприметен тобой невстреченный Господь, но ты Его, конечно, встретишь, себя сумея побороть. Пусть свет Христов велик и стоящ, но ты Его увидишь сам, когда в душе своей построишь тобой невыстроенный храм. Тогда, не знающая срока, как свет, струясь в сплетениях жил, нас привлечет в объятия Бога неиссякающая жизнь. В неисчерпаемости правды нужды нет отводить глаза, и если жить, то Бога ради, чтобы о ней другим сказать. Мы иногда молчим о многом, слова правдивые трудны, но сердце, слившееся с Богом, есть совесть гибнущей страны. Дух умирает от сомнений, а человек – от личной лжи, и гибнет просто, без борений, забыв бессмертие души. Пусть зло пока еще глумится, ты будешь смел, невозмутим, и обратишь лицо к убийце, и не отступишь перед ним. Там будут ложны все улики, все ухищрения клеветы, в той правде станет дух великим, когда едины Бог и ты. Отцу Игнатию. Светлеющее ласковое море, туманная нездешняя печаль, серебряную пеную на моле оно в бетонной плещется причал. Я принимаю сердцем этот лепет, волны его прозрачной огневой меня увозит, словно белый лебедь, паром обратный в рейс двухчасовой. Вновь чайки рвут потрепанные бури мне душу, голося над головой. Они-то знают, мой товарищ умер, а для меня остался он живой. Хандрить не будем, не познав победы, хотя еще подспудно бродит пыл. Я Богу благодарен за все беды, за то, что мой товарищ рядом был. Не принимая в звуках порчу заученных пустейших фраз, душа моя глядела зорче, услышав их в который раз. Я отступал пред темной силой, но был в душе необорим, как будто дух ширококрылый парил над скопищем людским. Он сострадал всему до боли и потому казался нем. Он был, и этого довольно, что был свободен от проблем. Нет, он не обликом растрогал, но тем, что, став самим собой, был недоступен всем тревогам всей этой жизни показной. Монах. Ты долго веровал в поэзию и в музыку, ценил в характере мечту и необузданность, пока в надежности людской ты не изверился, до той поры ты не чуждался ревности. Ты перестал трубить про сумасбродство, увидев в знании большое превосходство. И то, что тратилось душой опустошенную, ты стал ценить, горя свечой зажженную. В предчувствии житейской многоликости ты жить ушел среди природной дикости. Не принимая ничего, не отвергая, ты начал жить своим подобием рая. И так, покончив с собственным безверием, ты приобрел свободу и бессмертие. Но ни о чем я не скорблю с такой бурью, как то, что ты не взял меня с собою. Странник. Он с Богом жил, строгал и плотничал, с вагонов щебень разгружал, с молитвой Божией привольничал и с ней ложился и вставал. В горах под пихтами и мальвами бродил усталый допоздна и обнимался с синим маревом и очень многое узнал. И очень важное додумывал уже потом в ночной глуши, и благодать касалась мудрая всех тайников его души. Бывалый егерь недоверчиво качал седою головой, когда над кельей каждым вечером свет разливался голубой. Снимая тайну с пережитого, он углублялся в дебри книг и был похож на небожителя, который мудрость их постиг. Потом, молитву долго пестовав, вдруг разорвал привычный круг, когда в ней благодать небесная смиренный окрылила дух. Я прибавляю шаг, слышу, торопят столетия, чтобы узнала душа святость Христова бессмертия. Вдруг не успею я, сердце щемит затравлено, многое сделано зря, многое людям оставлено. Добрых стезя непроста, добрым всегда тяжелее жизнью платить, чтобы стал кто-то на каплю добрее. Рад бы ни грамма не знать дел, что под небом вершатся, только нельзя отступать, если решил не сдаваться. Стриж крылом прочертил бирюзовую гладь, и остался один здесь в горах умирать. Белым криком метнулся над лесом рассвет. То ли жил я под солнцем, то ли, может быть, нет. Приютила меня дебри синяя зыбь, где жалел всех, как мог, где старался любить, где в окне запотевшем молился мечте, где стремился к тебе, долгожданный Христе. Там на ранней заре, по траве луговой, где дымилась роса, я пошел за тобой. Лишь остался на ней скоро гаснущий след, там, где дух мой проник в твой немеркнущий свет. Исцеление любовью. Архимандриту Кириллу Павлову. С улыбкой доброю, негордою, слова ты сеял прямо в душу, врачуя ими раны совести, ты твердо знал, что я не струшу. Ты поднимал меня в атаку, в окопах духа для сражения, и прикрывал от злобы вражеской, уча о мужестве терпения. Осколки искушений жалили и в клочья рвали плоть сердечную. Ты вызволял меня из плена и на себе тащил в жизнь вечную. Где залегали мины подлости, ты вел путями безопасными и врачевал порыв отчаяния словами кроткими и ясными. И сам, усталый и израненный, ты нам шептал с великой скорбью в своем изгнании оставленный об исцелении любовью. Ты неизменен в нашей памяти, мудрец Христов с душою ангельской, ведя людей к христоподобию, для всех стал истинной евангельской. Монаху Симеону Афонскому. Отец водил мои паровозы, а я был мал и бос. Домой бежал, глотая слезы, чтоб не наехал паровоз. Лицо отца в окне кабины, а он был старший машинист, рука в мазуте и машины мальчишеский задорный свист. Раскрыв глаза, я тихо ахал, когда, достав из сундучка, он клал в ладонь мне хлеб и сахар и говорил от зайчика. По шпалам я неторопливо пошел, когда подрос. Не смог догнать меня ревнивый, гудком кричавший паровоз. Под синий семафор вокзала, железных рельсов колея, жизнь в крепкий узел завязала, горами душу заманя. Пусть времени тугие волны дух вечности продолжат торопить. Среди тихих гор, где небеса просторные, угомоняясь от странствий, буду жить. Стихи мои, став стихотворной книжкой душевного, нелегкого ярма, дарю друзьям с прощальной улыбкой. Вот это вам лекарство для ума. Эпилог. Память о Боге не умирает. Бог просит смирения, и это молчание, а все остальное – просто мечтание. А все остальное – как образ расхожий. Был мир, будто не был, а сделался Божий. Был мир, будто не был, как миг непогоды, и вот, словно чудо, он полон свободы. И вот, словно чудо, в ней дух безмятежен, и с Богом, как в детстве, союз неизбежен. Пусть немало давалось, пусть немало прощалось, пусть немало любилось и опять начиналось. Жизнь торопится помнить и торопится верить, от заката к восходу, чтоб все это измерить, чтоб на утренней зорьке вспыхнуть чувством сердечным, стать безмолвием светлым и остаться им вечно. Всем дарю свое сердце, всем дарю эту сушу, всем дарю свою песню, только Богу всю душу. Ты идешь по дороге, овиваемый ветром, омываемый солнцем, весь наполненный светом. Это славно быть в Боге, всей вселенной быть центром, от скорбей быть заслоном, но без мыслей об этом. И дышать небосклоном, бесконечным, бездонным, и в любви оставаться благодатным, спасенным. Память о Боге не умирает, и душу влюбленную вновь воскрешает дыханием вечности, касанием нежности, ощущением юности и божественной мудрости.